Возле коляски и тоже нетерпеливо прохаживался кучер Терентий Хват. Не кличка, фамилия. Это был парень невысокого роста, узкий в талии и плечах, но жилистый и необыкновенно ловкий, еще в юные годы успевший поработать в цирке Соломонского акробатом. Терентий вежливо снял картуз. «Доброе утро, Яков Давыдович! Поди опять опаздываем!» и легко подсадил худощавого рацера. Тот, приваливаясь к удобной спинке сиденья, философски изрек. «Если хорошо работать, то времени всегда хватать не будет». «Стало быть, гоним с ветерком?» — с готовностью ответил Терентий, вскакивая на облучок. Рацер с легкой грустью улыбнулся. «Да, братец, гони. Если однажды и повезут нас медленно, то лишь в последний путь». Коляска двинулась. Голова его от толчка откинулась слегка назад. Взгляд рацера рассеянно скользнул по окнам дома. Повсюду традиционные фуксии и герань, богатые тяжелые портьеры и изящные узором тюлевые шторы. Вдруг взор рацера выхватил такое, чего рассудок сразу переварить не мог. Терентий уже миновал арку, повернул на площадь. Несмотря на ранний час, жизнь на улицах старой столицы кипела вовсю. Дворники в светлых передниках подметали тротуары и поливали водой из шлангов. С лотками спешили афени, мелочные торгаши в разноску. Точильщик-татарин, перекинув через плечо свою машину с большим колесом и широкой педалью, занудно выкрикивал «Ножи точу! Ножи точу!» Возле афишной тумбы суетился расклейщик, кистью размазывая клей на афише художественного театра. «Мольер! Мнимый больной. Эскизы декорации Бенуа». Немного пришедший в себя рацер хлопнул Терентия по спине. «Стой! У нас на втором этаже человек висит!» Терентий, видимо, не понимая барина, лошадей припустил еще быстрее, лишь в полоборота повернув лицо. «Этого насчет чего?» Рацер, раздражаясь этой непонятливостью, а больше необычным и весьма тягостным происшествием, нарушавшим настроение, размашисто стукнул Терентия по спине. «Да стой же, болван!» И уже чуть спокойнее. «Ты ничего не заметил в окне, где живет Абрамов?» Терентий помотал головой. «Это который книжки собирает?» «Нет, не заметил». Рацер замолчал, тяжело обдумывая. «Может, мне померещилось? Я ведь вчера утром видел Льва Григорьевича. Он хвалился новыми приобретениями. Говорил, что купил Острожскую Библию 1581 года. Он был здоров и весел. Что делать?» Наконец решился. «Поворачивай обратно!» Терентий буркнул. «Это как хотите, самое последнее дело с дороги вертаться. Их, ма, ну, теперь пути не будет, как пить дать? Право, Яков Давыдович, вам померещилось, в глазах наваждение ложное. Зачем ему висеть? Поди сидит за столом и чай дует из самовара с горячими кренделями от Филиппова». «Хорошо, если так, а пока что делай, как тебе приказываю». Терентий с неудовольствием махнул рукой, пропустил мчавшийся с трезвоном в колокол пожарный экипаж и развернулся у мясницких ворот прямо напротив булочной Филиппова. Они вновь пересекли площадь и въехали во двор. Вытянув шею, с напряженным вниманием и страхом посмотрели в окна второго этажа. За чисто вымытым стеклом, прямо под хрустальной люстрой, немного сместив ее в сторону, виднелась седая голова старика Абрамова. Под напором петли подбородок был вздернут вверх. Пришедший едва ли не в обморочное состояние рацер едва слышно прошептал — городовому пошел. У нового почтамта стоит. Версия. Городовой, объемистый в талии муж с багровым глинцевитым лицом, не перебивая, выслушал рассказ рацера. Дежурство кончалось, и городовому не хотелось валандаться с этим самоубийством. Он задумчиво промычал: «Дело такое, что требуется отцам-командирам доложить. Пойду, протелефоню в участок, а вы тут, господин, подождите». Вскоре он вернулся мрачнее тучи. «Велено охранять место происшествия. А вас, господин, просили обождать», — добавил городовой с плохо скрытым злорадством. «Потому как вы первый заметили». Он тяжело поднялся на облучок и могучим задом несколько сдвинул Терентия. «Ну, трогай! Чего ждешь?» Когда рацер вернулся к родному порогу, там уже собралась изрядная толпа любопытных. Вышел к народу и владелец дома, изящный человек с короткими усиками, пахнувший коньяком и табаком, Самуил Давыдович Гурлянд. Все с ужасом поглядывали на окно, за которым в лучах солнца четко виднелась фигура висящего, и ругали полицию, которая все еще не приступает к делу. Но главным предметом обсуждения были причины, которые заставили этого благополучного человека забраться в петлю. В центре внимания оказалась Пятакова, верная помощница полиции, которая знает о жильцах дома больше, чем они сами о себе. Она страстно рассказывала: «Мне доподлинно известно, почему наш жилец, царство ему небесное», — она завела глаза вверх, — «наложил на себя руки. Он мне доверял во всем, делился самыми сокровенными мыслями. Вот и вчера вечером, после 20:00, спускается покойный по лестнице, в руках 2 порожних баула держит. Я сразу догадалась. Это вы, Лев Григорьевич, опять за книгами собрались? Да еще на ночь глядячи». «Случай необыкновенный вышел», — отвечает Абрамов. «Сегодня утром в лавке Шибанова на Никольской познакомился с симпатичным молодым человеком. Он рассказал, что ему в наследство досталась громадная библиотека. Он завтра в Варшаву уезжает, а сегодня освободится лишь вечером. Вот мы решили, что я отберу все, что мне понравится». И список некоторых книг показал. Большие редкости. И еще предупредил меня покойный, чтобы я не волновалась, коли он задержится. А я покойному резон, разве, дескать, можно с деньгами ехать к неизвестному лицу? А он засмеялся и отвечает: «Мы договорились расплатиться у меня дома. Но мне пора ехать. Молодой человек будет меня ждать в Черкизово, у ворот Богородского кладбища». «Фу, — говорю, — страсть какая! А почему он адрес не дал?» «Страсти никакой нет, а адресок он мне дал. Вот записан. Просто все. Он любезно согласился меня встретить, чтоб я не плутал». Толпа слушала, раскрыв рты. Городовой строго произнес: «Ну а какое это отношение имеет к самоубийству?» Пятакова осадила его: «Не запрягал, любезный, так и не нукай, не глупее тебя, а отношение самое прямое. Вернулся домой покойный затемно и очень сердитый. Ругается, ждал, а этот дядя так и не пришел. Поехал, дескать, по адресу, это 2-я улица в селе Черкизово, дом у Тинкова. А это вовсе не барский дом, а так, крестьянская хибара. И никакой, конечно, библиотеки нет. Зачем этот проходимец обманул? Не понимаю. У меня даже в висках ломит, и на сердце тяжесть. Я дала покойному 2 таблетки овалицетина. Это от переутомления и мигрени. 40 копеек отдала. У Ферейна на Никольской покупала. Вот с горя и повесился бедняжка. Не перенес, что с книгами его обманули. Он страсть как их любил. Сыщики в действии. Фыркая клубами фиолетового вонючего газа, во двор вкатился полицейский автомобиль «Комник». Из его вместительного нутра не спеша вылезли фотограф и дактилоскопист Юрий Рошников, судебный медик Григорий Павловский, частный пристав Мясницкой части Николай Диевский и знакомый моим читателям Аполлинарий Соколов, перебравшийся на постоянное жительство из Петербурга в Москву. Марианна Пятакова повторила им свой рассказ. Она утверждала, что вчера к Абрамову никто не заходил, и посторонних вообще ни у кого не было. Сыщики приступили к осмотру места происшествия. Дверь и замок оказались без повреждений. Окно, несмотря на хорошую теплую погоду, было закрыто, зато форточка распахнута. Лев Григорьевич очень боялся пыли, считая ее вредной для книг. Он окно не раскрывал даже в самую жаркую погоду, объяснил Рацер, уже отказавшийся от мысли ехать к тетушке Анне Ивановне. «Юрий Павлович, открывай дверь», — распорядился Соколов, уже неоднократно убеждавшийся, что у Ерошникова руки прямо-таки золотые. Ему удавалось все, за что бы он ни принялся. Ерошников минут пять попыхтел с замком, пытаясь открыть его методом подбора ключей. На этот раз у него ничего не вышло. «Дверь закрыта изнутри, на задвижку», — заключил Ерошников. «Теперь сомнений быть не может. Абрамов сам наложил на себя руки», — резюмировал Диевский. Ерошников влез в чемоданчик, который привез с собой, достал небольшой ломик и легко отжал дверь. Улыбнувшись, «Милости прошу». Соколов восторгнулся. — Ну, Юрий Павлович, ты Фомкой действуешь, как профессиональный взломщик, шнифер. Ерошников не остался в долгу, насмешливо протянул. — Вот и хорошо. Коли из полиции выгонят, так с голода не помру и без дела не останусь. Сыщики шагнули в квартиру. За ними двигались понятые Пятакова и Терентьев. Обыск. Соколов уже выяснил у Гурлинда, что Абрамов снимает небольшую трехкомнатную квартиру с кухней. Теперь библиофил висел в самой большой комнате, служившей, видимо, гостиной. Веревка была привязана к крюку, к которому крепилась и люстра. Рот у покойного был полуоткрыт, из него выглядывал кончик языка. На шею была накинута так называемая закрытая скользящая петля. Не повреждая узлов, способ их завязывания может способствовать разоблачению преступника, разрезали веревку и положили Абрамова на пол. Доктор Павловский и Соколов внимательно осмотрели труп, и явных признаков повреждений, которые могли произойти от борьбы с возможным убийцей, не обнаружили. Павловский сказал, «Судя по всему, это самоубийство. Аполлинарий Николаевич, взгляните. След стронгуляционной борозды на шее полностью соответствует материалу и форме петли, а также ее косо-восходящему направлению. Состояние тела и трупных пятен говорит о том, что смерть наступила где-то около полуночи». Пятакова, до того молчавшая, ибо ужас сковал ее уста, несколько осмелев вставила. «Вот-вот, повесился тут же, как пришел!» Соколов строго посмотрел на нее, она тут же осеклась. Ерошников кивнул головой, соглашаясь с экспертом Павловским. «Да, пододвинул более чем на метр стол, на ворсе отпечатки волочения ножек, я их сфотографировал, затем поставил на него и стул, на скатерти видны следы от ножек, поднялся, привязал веревку к крюку, к которому люстра крепится. После этого переставил стул под люстру, предположил пристав Диевский. Голову в петлю, оттолкнул опору и готов. Ясно, как божий день. Соколов, внимательно следивший за происходящим, распорядился. Труп сфотографировали? Сняли отпечатки пальцев? Доктор, вызывайте карету и отправляйте труп в морг на вскрытие. Начинаем обыск. Таинственный чертеж. Там, где вся квартира заставлена шкафами и стеллажами с книгами, обыск — дело необыкновенно сложное и трудоемкое. Общее впечатление у Соколова было таким, что из ценностей ничего не тронуто. В большом палисандровом шкафу, стоявшем в гостиной, во втором ряду обнаружили пакет с 30 акциями Русского торгово-промышленного банка стоимостью каждой по 2500 рублей каждая. Здесь же, в альбоме литографии «Злополучная поездка» — название нарочно не придумаешь — вышедшего в Петербурге в 1864 году, лежали крупные ассигнации — 31 тысяча рублей. На подмогу вызвали из сыскного управления еще несколько человек. После многочасового труда Соколов устало вздохнул. Да, кажется, это и впрямь самоубийство. Но случай невероятный, уравновешенный, жизнерадостный человек, который только что жаждал купить книги, вдруг в петлю лезет. Ерунда. Чушь. Но против фактов не попрешь, — уронил Ирошников. Тем более был посыльный от Павловского. В экспертном заключении ясно сказано, никаких признаков насильственной смерти нет. — Что ж, — глубоко вздохнул Соколов, — заканчиваем обыск. Чуть позже он скажет своему приятелю, писателю Куприну, отдавая команду закончить обыск, я как никогда остро чувствовал, что дело еще не сделано, не верил в добровольную смерть Абрамова. Соколов уже шагнул к дверям, как его взгляд остановился на столе. Тот был покрыт длинной скатертью, спадавшей до пола. Подняв ее край, сыщик поднял свернутый в четверо лист почтовой бумаги. Развернув его, Соколов увидал загадочный чертеж. Во всю длину листа проведены 8 горизонтальных линий, а между ними множество вертикальных. Таким образом, получились небольшие прямоугольники. 12 из них были отмечены красным карандашом. Сыщик весь встрепенулся. Его мозг сверлила мысль. Эту бумагу мог оставить только тот, кто двигал стол. Сначала уронил чертеж, а потом надвинул стол. Это сделал сам Абрамов? Возможно. А если нет? Тогда во время смерти библиофила в квартире был еще кто-то. И этот кто-то наверняка убийца Абрамова. В любом случае, необходимо расшифровать, что означают эти прямоугольники. Но если в квартире находился посторонний, то каким образом он ее покинул? Пятаковой можно верить. В дверь действительно никто не выходил. Она была закрыта изнутри на задвижку. Тогда окна? К счастью, еще перед тем, как сыщики вошли в квартиру, они осмотрели землю и цветочные клумбы под окнами Абрамова, а Ирошников сфотографировал какие-то, возможно, случайные следы. С окон сняли отпечатки пальцев. Соколов устало и счастливо потянулся. Но, ребятки, теперь с чистой совестью можно уезжать. Мы сделали все, что от нас требовалось. За окнами занималась заря нового дня. Особое мнение. Расследование продолжалось. Выяснилось, что Абрамов, овдовев в 1901 году, вел замкнутый образ жизни. Он, разумеется, был знаком со многими букинистами и книжниками, но у себя принимал лишь Дмитрия Ульянинского, известного библиографа и библиофила, чиновника управления удельного округа. Хорошие отношения были с единственным сыном Дмитрием, который ушел 41-й год, служившим инженером-экспертом в акционерном обществе «Диана», тоже постоянно навещавшим отца. Дмитрий за два дня до смерти отца уехал в командировку в Рязань. Его известили телеграммой о происшедшем. Сын с первым же поездом примчался в Москву. С вокзала сразу бросился к Соколову. — Почему? Зачем? Так неожиданно! — бессвязно бормотал, едва не спятивший от горя Дмитрий. — Я хотел у вас узнать, что побудило Льва Григорьевича столь неожиданно свести счеты с жизнью? — мягко, с сочувствием, — спросил Соколов. Дмитрий твердил лишь одно. — Не знаю, не понимаю. Соколов, видя это искреннее безутешное горе, понял, что ничего пока не добьется от сына покойного. Прежде чем расстаться, сыщик протянул Дмитрию таинственный чертеж, не рассчитывая, впрочем, на успех. — Вам вот это незнакомо? Вдруг Дмитрий страшно разволновался, смертельно побледнел, но отрицательно замотал головой. — Нет-нет, первый раз в жизни вижу. Я так и думал. Соколов с небрежным видом бросил листок в ящик письменного стола и добавил. — Для пользы дела попрошу вас пройти к чиновнику Ирошникову. Он снимет отпечатки пальцев. Дело в том, что на листке с чертежом виднелся четкий отпечаток указательного пальца. Дмитрий, совершив необходимую процедуру, был отпущен домой, а взволнованный Ирошников 5 минутами позже ворвался в кабинет Соколова. — Аполлинарий Николаевич, на чертеже пальчики сына убитого! Сыщик схватился за голову. — Ничего не понимаю. Похищенные редкости. В тот же день Дмитрий был арестован. Вины он за собой не признал, объясняя, что приносил отцу бумагу из дома и, понятно, мог оставить отпечаток. Действительно, такая же бумага, целая стопка, нашлась у Дмитрия в конторке. Самый тщательный обыск других результатов не дал, и подозреваемого пришлось отпустить. И хотя квартира пока оставалась опечатанной, но Кашко предупредил, что через день-другой закроет уголовное дело. В этом случае Дмитрий вступит в права наследования. Соколов находился в страшном напряжении, пытаясь разгадать таинственный чертеж, надеясь, что именно это поможет разрешить все дело. И вот во время сна, тревожного и неглубокого, его вдруг озарило. Чертеж, найденный у Абрамова, означал горизонтальные линии полки, 8 линий, 7 полок, а вертикальные — книги. Так просто. Ранним утром он приехал к Ульянинскому. — Дмитрий Васильевич, вы хорошо знаете книги в библиотеке Абрамова? Ульянинский посмотрел на сыщика, как на неразумного ребенка. — Простите, но это дурной тон — знать чужую библиотеку как свою. Это все равно, что знать количество денег соседа на его банковском счете. Но, разумеется, мне известны основные редкости библиотеки несчастного Абрамова. Инкунабулы, иллюстрированные редкости. Думаю, этих познаний вполне хватит. Едем на Тургеневскую площадь. Взяв 2 понятых, сыщик и библиофил, вошли в квартиру Абрамова. Исследовав чертеж, Ульянинский заявил, главные редкости хранятся в палисандровом шкафу. Там как раз 7 полок. Открывайте. Но у Абрамова вот в этом ящике лежит каталог. Он начал составлять его по моему наущению. Через несколько минут выяснилось, что исчезли из шкафа 11 первопечатных книг, выходивших в XVI веке в типографиях Ивана Федорова, Острожского, Невежина. 12-й пропажей стала жемчужина коллекции, альбом «Отечественная война» со 113 карикатурами на Наполеона. Их авторами были Теребенев, Венецианов, Иванов и другие выдающиеся мастера. «Похищены именно те книги, которые на чертеже отмечены карандашом», — заметил Соколов. «Зато на их место, чтобы не было пробелов, вложены из второго ряда пустяковые современные издания», — добавил Ульянинский. Соколов поинтересовался, какова стоимость похищенного. «Эти редчайшие вещи стоят столько, сколько за них попросят. Скажем, за Отечественную войну я сам предлагал 2000, но Абрамов не уступил. Действовал кто-то хорошо информированный, тот, кто знал, где редкости лежат». «Кто?» «Я и сын покойного». Картинка на стене. За Дмитрием Абрамовым установили слежку, прослушивали его телефоны, домашний и служебный. Допросили многих книжников, букинистам передавали список с похищенными книгами. Все тщетно. Соколов ходил, как в воду опущенный. Он чувствовал, как теряется, найденный был след к разгадке дела. И вдруг однажды у него зазвонил телефон. «Говорит Рацер, не знаю, поможет ли вам то, что я скажу, но, видите ли, заболел мой кучер Терентий Хват. Я решил навестить его. Купил того-сего. Приехал к нему в дом номер 21 по Лялину переулку. Это владение Морозова. Так вот, на его, у него на стене висит прекрасная старинная гравюра. Он, подлец, ее наглухо к стене приклеил. Испортил, то есть». «Вы ему ничего не сказали?» «Нет, конечно. Большое спасибо». Через час, прихватив с собой для консультации Ульянинского и букиниста Шибанова, Соколов входил в лачугу Терентия. Тот, увидав сыщика, перепугался до обморочного состояния. Шибанов и Ульянинский в один голос заявили: «Это работа Теребенева, Наполеон с сатаной, из пропавшего альбома «Отечественная война».» Терентия арестовали. После 5 дней молчания он под давлением следствия наконец заговорил. Терентий, стуча себя в грудь, раскаивался. «Бес попутал. Все как на духу выложу. Как-то еще в прошлом годе, по случаю, я подвозил сыночь покойного Абрамова. Он щедро так заплатил, отвалил червонец, а езды, тьфу, пустяк. А тут недавно встретил он меня, в трактир повел, водочкой угостил. Спрашивает: желаешь 5 катюш заработать? Кто ж себе вредитель, отвечаю, хочу. Я своего папашу в вечернее время отправлю из дома, чтоб стемнело уже во дворе, а ты заберись по дереву, что у дома растет, а толстый сук под окно подходит, в папашину квартиру, и возьми, дескать, несколько книжек. Прямо по плану, какой тебе нарисую, из палисандрового шкафа, и через окно все вынеси. Не работа, так, сущий пустяк. Зачем в окно? Я лучше в фортку, она там просторного размера. Я ведь страсть какой ловкий. Не зря в детстве мальчонкой верхним в пирамиде выступал в цирке Соломонского. Тогда никто и не подумает, что в квартиру залезали. А у вашего папаши книг много. Пока он спохватится, пока чего...» Похвалил меня Дмитрий Львович. «Смекалистый». Терентий перешел к главному. Настал нужный вечер. Сам Дмитрий Львович нарочно из Москвы отъехал, чтоб подозрений не было. Я лошадь привязал у библиотеки напротив, во дворе ни души. Без шума в квартиру забрался. По плану нужные книжки вынул. Набил один мешок. Только за второй взялся, слышу, кто-то ключом в дверях ковыряется. Значит, хозяин явился. Ну, думаю, пропал. Надо выкручиваться. Спрятался я. А когда Абрамов дверь за собой на задвижку затворил, я мешок ему на голову накинул, придушил слегка, а он слабый, как котенок, быстро в обморок упал. Смекаю, текать надо. Вдруг меня как бес в ребро толкает. Да повесь его на веревку. Пусть все думают, что сам удавился. Пододвинул я стол под люстру, встал на стул, привязал веревку, на кухне нашел. Спустился вниз, да его голову в петлю засунул, чтоб в воздухе болтался. А где чертежный план? Как в воду канул. Плюнул я, прорехи в шкафу разными книжками заложил, да и ушел обратным ходом. Без затруднений. Поначалу я все домой отвез, как приказал Дмитрий Львович. А тут шум начался, газеты пишут, я испугался. Оба мешка переправил к свояченице, она в Сокольниках живет. Только, Грешин, одна картинка мне очень понравилась. Думаю, мало ли на свете картинок, ведь никто не догадается, что это оттуда. Взял, приклеил ее. Теперь можете казнить меня, достоин. Только меня давно совесть угрызла, оттого и занемог. Эпилог. Теперь Дмитрий Львович уже не запирался. Он объяснил, что ему до зарезу нужны были деньги. Хотел с любимой женщиной в Ниццу съездить, да что в шиком. К отцу обращаться было бесполезно. На эти глупости он не дал бы и копейки. В этот момент, как на грех, подвернулся некий князь Б. Газеты его фамилию не расшифровали. Он обещал за первопечатные редкости и альбом громадные деньги. Зародился план, на первый взгляд почти безобидный. Тогда и появился чертеж, который Соколова укрепил в мысли об убийстве Абрамова. Суд отправил преступников на каторгу. Терентия на 9 лет, а Дмитрия на 3,5 года. Что стало с нашими остальными героями? Ульянинский напечатал тиражом 325 экземпляров трехтомный каталог своей обширной библиотеки, ставший важным вкладом в российскую культуру. Этот каталог считается необходимой принадлежностью собрания всякого серьезного библиофила. Ученый умер в феврале 1918 года. С Рацером судьба обошлась круче. Он рискнул после большевистского переворота, на Запад не уехал. Все, что он нажил долгими годами труда, у него было отобрано. Но с наступлением НЭПа этот талантливый человек снова встал на ноги, организовал торговое дело. В 1927 году вышел список абонементов московской городской сети. Передняя обложка и корешок толстенной книги рекламно украшены именем Якова Рацера. В начале 30-х годов его направили в Кузбасс налаживать добычу каменного угля. В 1936 году он стал жертвой большевистского людоедства, был арестован. 75-летний Рацер в камере скончался. Что касается библиотеки Абрамова, то без хозяина она разлетелась, распылилась. Впрочем, на этом свете все, рано или поздно, кончается. На закате империи. Владимиру Кузьмичу Попову. За всю историю Российской империи это была, кажется, самая крупная кража. Случилась она в конце декабря 1916 года. Распутывать невиданно сложный клубок преступления взялся сам генерал Кашко. Страстные ночи. Тонко звенели хрустальные бокалы, матово поблескивали серебряные приборы, стол был заставлен батареей бутылок с дорогими коллекционными винами и разноцветными водками. Двое официантов ставили перед рослым, с орлиным профилем господином то нежно-розовую семгу, то смугло-телесный балык, то черную блестящую глыбу паюсной икры. В ресторане «Славянский базар» кутили напропалую, забыв о сухом законе, принятом в начале войны. «Чек, желаю еще шампанского, французского!» На весь громадный зал рыкал господин. «И мои дамы тоже весьма желают!» Две ярко намазанные девицы, сидевшие с господином, хихикали, прижимая ко рту ладошки. Осушив очередной бокал, господин кричал: «Маэстры, играйте мою любимую «Золотые денечки!»» Подойдя к эстраде, пошатнувшись и едва не опрокинув чей-то столик, он залез в бумажник и швырнул к ногам цыган пачку ассигнаций. Господин говорил с явным чухонским акцентом. Цыган Сашка, блестя ярко-синими плисовыми штанами, заломил руки, зашелся в истоме. «Прошли золотые денечки! О, молодость! Где же, где ты? Любовные страстные ночки, остались одни лишь мечты». Возле плюшевых портьер, что в дальнем углу, скромно сидели и наблюдали за господином два сереньких незаметных человечка. Один из них был в поношенном сюртучке, низкого роста, с оттопыренными розовыми ушками. Лицо другого уродовал глубокий фиолетовый шрам от рта до уха. — Ну, рванина! — со злобой проговорил первый. — Эка его корежит! — Гуляет! — ощерился другой. — Пусть его, недолго осталось ему веселиться. Тем временем господин вновь выскочил из-за стола и на потеху публики стал выделывать под музыку коленца, то ловко перебирая ногами, то приседая и выкрикивая: ух я, вот и родина моя!» Вскоре с помощью официантов, в конец опьяневшего гуляку, водворили в его гостиничный номер, помещавшийся этажом выше ресторана. Серенькие человечки расплатились и тихо покинули зал. До развязки грабежа века, как его окрестили газетчики, оставалось менее суток. Приказ государя. Недели за полторы до описываемых событий в Харькове случилось нечто невероятное. Когда после двух праздничных рождественских дней директор банка пришел на службу, то остолбенел. В стальной комнате, где хранились все капиталы, пол был вскрыт, а три громадных сейфа были распилены и распаяны. Их недра, еще два дня назад набитые ценными бумагами на 2,5 миллиона и некоторым количеством наличных денег, зияли пустотой. Рядом с сейфом валялись еще невиданные инструменты для взлома: замысловатые электрические пилы, банки с кислотами, газовые баллоны. «Боже мой!» — схватился директор за голову. «Подобного воровства еще не случалось. Скорее в полицию!» Прибывший на место преступления заместитель начальника Харьковского сыскного отделения полиции Лапсин установил, что воры проникли в банк, сделав подкоп с соседнего двора. Там стоял дровяной сарай. Сарай принадлежал кассиру банка, который лишь в это утро вернулся из деревни, где гостил у тещи. Кассир отрицал свою причастность к воровству. Местная полиция была в растерянности. Газетчики с восторгом подхватили сенсацию. Сообщения о невиданной краже появились во многих газетах. Именно из газет узнал о банковской краже император Николай Александрович. Всегда спокойный и доброжелательный, он на этот раз разгневался и накричал на министра внутренних дел. «Это чудовищно! В тяжелые дни войны, когда каждый рубль должен быть на учете, каким-то негодяям вы позволяете украсть колоссальную сумму. Приказываю в кратчайший срок раскрыть это преступление и вернуть в казну похищенное. Пусть сам Кашко займется этим делом». Через полчаса главному сыщику России полетело по телеграфу шифрованная депеша. под стук колес. Поезд весело стучал по рельсам. За окошком мелькали огоньки станции и полустанков. Ночь давно вызвездила небесную бесконечность холодными изумрудинками, но генерал Кашко не спал. Рядом с ним, в комфортабельном купе международного вагона, сидел громадного роста белокурый офицер Рамуальд Викентьевич Линдер. Он говорил: «У преступников было 2 дня. Возможно, они уже за границей». «Сомневаюсь. Им надо менять бумаги на наличные деньги. А это, принимая во внимание громадную сумму и военное время, можно сделать, лишь оставаясь в России. А воровство, признаюсь, ловкое». «Очень хорошо подготовленное», — согласился генерал. «Все это похоже на так называемых варшавских воров. Выбор крупного объекта кражи, использование дорогостоящих воровских инструментов. Вот почему я приказал вам, Рамуальд Викентьевич, отобрать 2 фотографии самых знаменитых воров этой категории». «Уверен, дело не обошлось без подкупа. Иначе как воры рассчитали подкоп с такой точностью, что угодили точно в середину стальной комнаты?» «Кассир, конечно, причастен к этому делу. Он почти наверняка знал, что его посадят за решетку. Но сознательно шел на это. Сумма подкупа его соблазнила. Он высчитал, что преступников без его помощи нам не поймать. А у суда не будет достаточных улик на него. Вот почему кассир будет молчать». «Аркадий Францевич, я всегда с восторгом слушаю вас. Ваша логика потрясает. Что ж, попытаемся обойтись без показаний кассира. Или еще лучше, перехитрим его и заставим говорить». Сыщики уснули лишь на рассвете. Их ждали веселые денечки. Твердый орешек. Допрос московские сыщики провели уже в первое утро по приезде в Харьков. Кассир оказался среднего роста человеком, отлично развитым физически. Он то и дело цитировал восточных мудрецов, Толстого, Достоевского, Ницше. Кашко битых 2 часа убеждал кассира: «Напрасно вы думаете, что суд присяжных поверит, что вы ничего не знаете. Если бы генералы от полиции читали мудрого Саади, то они знали бы его завет. Самые разумные слова я не знаю. Приучай свой язык почаще говорить их». «Нет, не Саади ваш герой, а сказочник Андерсен. Его лавры не дают вам покоя. Но даже малые дети не поверят тому, что вы плетете. Например...» Кассир заносчиво вскинул подбородок. «В вашей просторной квартире 2 печки, которые вы регулярно топите. Оно и понятно. На дворе с 1 декады декабря морозы трещат вовсю. Стало быть, вы регулярно пользовались сараем, где дрова лежат, и откуда преступники подкоп вели. Я сделал большой домашний запас. Вот, дорогой счетный работник, вы и попались. Зачем было в дом тащить воз дров, коли в 2 шагах от него сарай? Не пора ли нам вспомнить великого Толстого? Ложь так замучает человека, так заставит страдать его, что свое спасение он найдет лишь в истине. Тем более, что у нас есть свидетели. В сарай выходили регулярно, носили туда набитые чем-то сумки, наверное, провизией. Возвращались с несколькими поленами в руках и пустыми сумками». Кассир прошипел: «Ничего не знаю и говорить больше не буду. Хоть ремни из меня режьте. И действительно, он больше не проронил на допросах ни звука. Но уже близился день, когда бедный кассир вспомнит Фридриха Ницше. Ревность — остроумнейшая страсть и, тем не менее, все еще величайшая глупость. Земляничка. Линдер, молча сидевший при допросе кассира, от волнения и досады искуривший пол коробки бахры, повернулся к шефу, когда конвойные увели арестованного. Положение критическое. Молчание кассира ставит нас в тупик. Не падайте духом. Не могли ведь преступники чуть не месяц прожить в нетопленном сарае. Уже не лето. Надо проверить для начала все гостиницы. Для операции привлеклись десяток местных агентов. Размножив фото, которые Кашко привез из Москвы, сыщики начали обходить гостиницы. Удивительно, но самым везучим вновь оказался сам Кашко. В Гранд-отеле портье сразу же опознал несколько лиц, изображенных на фотографиях. Вот эти останавливались у нас в люксе. Порывшись в книгах записи, портье добавил: их фамилии Станислав Квитковский и Здислав Горошек. Но дальше произошло нечто невероятное. Увидав фото кассира, портье зашелся в хохоте. «Ой, умор! Ой, не могу! Ведь этот господин рогатый!» «Как это?» — улыбнулся генерал. «Ему жена рога наставила. Наш комнатный лакей Ляпишев был связным между супругой этого господина и постояльцем Квитковским. Он носил записочки, они писали друг другу, а мы грешным делом почитывали их и много смеялись». Вызвали Ляпишева, шустрого, востроглазого лакея. Он подтвердил слова портье. «Так точно, ваше превосходительство! Грех мой! Это я распечатывал! Но уж очень уморно читать было! Постоялец называл дамочку лапочкой, земляничкой, кухонной. Не путай, — осадил лакея портье, — не кухонной, а каханой. Виноват, ошибся, я им потель застилал, а он еще говорит, уехать бы, Моти, с тобой в Талию. Оказавшись на улице, генерал весело взглянул на Линдера. «Сегодня же меняйте гостиницу. Нам нельзя показывать, что знаем друг друга. Мне пришла свежая мысль». Супружеские шалости. Читатель уже знаком с оригинальными и смелыми следственными ходами генерала Кашко. Вот и теперь, осуществляя свежую мысль шефа, Линдер направился к неверной супруге кассира. Его встретила полноватая дама лет 30 с обманчиво непорочным и чуть глуповатым выражением на круглом лице. Линдер, неотразимый красавец, галантно расшаркался, приложился к ее ручке и томно заглянул в выпуклые светлые глаза. «Ах, как я его понимаю! Как я очень его понимаю! Вы, пан, об ком изволите намекать?» «Да будь у меня копий царя Соломона или все золото мира, я все поверг бы к ногам такой прелестной особы. А говорю я о своем закадычном друге, пане Квитковском. Он мне все уши прожужжал о вас». «Нет, я не знакома со Станиславом». «Ха! Вот вы и проговорились. Если не знаете Квитковского, откуда вам известно его имя? Но Стас был прав, когда просил соблюдать конспирацию. Слишком серьезное дело он провернул вместе с вашим мужем. А как Стас томится без вас? Он сказал мне, веришь, отдал бы миллион, только бы оказаться с моей лапочкой, с моей каханой Мотей где-нибудь в Италии. Ах, правда, а я боялась, что вы меня дурите. Где он сейчас? Страстно любя и доверяя вам безмерно, Стас все же просил ради пользы дела пока не называть его адреса. Конспирация! Разумею. Пусть в разлуке служит вам, Матильда Ивановна, утешением вот это. Линдер протянул фото Квитковского, хранившееся в архиве полиции и теперь наклеенное на красивое паспорту. Ателье В. Чеховского, Москва, Неглинная, 5. Хозяйка, срывающимся от волнения, голосом прочитала: «Моей коханой Моти от любящего Стаса». Полицейский умелец ловко подделал почерк Квитковского. «Какое счастье!» — Матильда Ивановна прильнула пухлым ртом к фото. «Скажите ему, что я до гроба буду верна. Давайте вместе покушаем». За обедом Линдер, словно невзначай, предложил: «Кстати, вы можете сами написать Стасу. Я очень скоро надеюсь встретиться с ним». Усевшись за секретер, она написала о своем фото, тщательно выводя слова: «Мой нежный котеночек, я вся истомилась. Скорее приезжай, пока мужа не выпустили из тюрьмы. Целую 100 000 раз». Страшная месть. И вновь кассир предстал перед генералом, и вновь его непоколебимый вид говорил о решении молчать. «Ваша твердость вызывает уважение», — сочувственно произнес генерал. «К сожалению, вас предают те, ради кого вы идете на каторгу. Вы, конечно, знаете почерк вашей супруги. Извольте тогда взглянуть на это фото». Кассир впился взглядом в знакомый почерк. Лицо его налилось кровью, дых-дых и стало прерывистым. «Ну, мерзавец, держись. Теперь твоей любовницей будет тюремная крыса. Скорее арестуйте их всех. Они сейчас в Москве, на Переславской улице, дом номер 14. Ценные бумаги при них? Вряд ли. Где-нибудь припрятали. Квитковский хитер. Ему нужно обменять бумаги на деньги. С этой целью я должен послать к нему своего знакомого из Гельсингфорса, некоего Хамиляйнена. Но за рекомендательным письмом он должен приехать ко мне в Харьков». «А не знает его в лицо?» «Нет. Пусть я погибну, но и этого мерзавца упеку за решетку». Человек с орлиным профилем занял место в купе экспресса, несшегося к Москве. В его кармане лежало рекомендательное письмо. В старой столице ловкие мастера уже изготавливали на имя Хамиляйнена паспорт. Натуральный Хамиляйнен, шедший на квартиру кассира, туда не попал. Он был арестован на улице. Наступали решительные события. Крупная игра. Утром другого дня рослый мужчина в богатой енотовой шубе звонил в дом по Переславской улице. Дверь чуть-чуть приоткрылась. На гостя уставился настороженный взгляд субредки. «Я маклер из Гельсингфорса. Вот моя визитная карточка», — незнакомец говорил с сильным чухонским акцентом. «Господ нет дома. Приходите завтра, в полдень». Потоптавшись в нерешительности на пороге, приезжий сел в ожидавшие его сани и покатил в сторону Каланчевки. Он сразу же заметил, что за ним следуют легкие саночки, запряженные рысаком. У красных ворот гость зашел в ювелирный магазин, долго рассматривал товар, выбрал себе дорогую солонку с эмалью, работу самого Фаберже, и последовал дальше к гостинице «Славянский базар». Слежка продолжалась. Ближе к вечеру человек, поселившийся в гостинице под фамилией Хамиляйнен, позвал комнатного лакея, доверительно спросил: «А как у вас, братец, насчет, ну, этого?» Лакей, понимающе хихикнул: «Это вы о сладеньком? Как же, есть мамзели первый сорт! Всяческое обхождение знают, одна имеется прямо из университета. Пришли, братец, ко мне, какой посисястей, да побрюнетистей. Это когда я в ресторан пойду. Хочу сегодня разгул своей натуре сделать. И черт с ней, пришли эту самую тоже из университета. Читателю уже знакома картина этой гульбы с российским размахом и чухонским акцентом. Когда две девицы с помощью официантов провожали Гулену в номер, то одна из них, та, которая из университета, ловко отстегнула и спрятала за лиф массивные золотые часы купца. Все это не помешало в 12 часов следующего дня побритому и благоухающему тройным одеколоном фирмы «Ралли Компани» по 3 рубля 40 копеек за флакон гостю вновь явиться в дом на Переславской улице. На этот раз его ожидали двое — Квитковский и Горошек.